Часть первая, глава первая. Пыльное сокровище. В доме царил хаос. У всех стен и во всех уголках громоздились ящики и коробки. Рекс Коуэн избавлялся от документов. Залиде и Рекс прожили в зеленом пригороде Хэмпстед на севере Лондона более 50 лет. Они вырастили троих детей и объездили весь мир в поисках потерянных кораблей и их драгоценных грузов. Этот дом был не просто физическим объектом, а вместилищем воспоминаний всей их жизни. В начале карьеры Рекс, юрист по образованию, продал свой Мерседес, приобрел ненадежное исследовательское суденышко и стал охотником за кораблями, потерпевшими кораблекрушение. Залиде занималась историческими исследованиями. Рекс – поисками в море. Получилась превосходная команда, преуспевшая в розыске некоторых весьма известных затонувших кораблей голландской Ост-Индской компании. За заслугу в области подводных исследований Нидерланды возвели Рекса в рыцари. Теперь все подходило к концу. С книгами, папками и статьями, которые Рекс религиозно хранил и собирал в доинтернетную эпоху, предстояло расстаться. Шон Кингсли стоял на скрипучих половицах второго этажа дома Рекса. Они познакомились давно. Оба охотились за судами, потерпевшими кораблекрушение. Оба до бесконечности могли говорить о гнилом дереве, монетах и керамике. Кингсли было 50 с небольшим, а Коуэн подошел к солидному возрасту 94 года. Во многих отношениях они были слеплены из одного теста. Оба лондонцы, оба потомки евреев, которым пришлось побороться, чтобы их семьи получили возможность начать новую жизнь в Англии после того, как Европу захватил Гитлер. Шон почесал щетину и вздохнул. Стоял декабрь 2020 года, и он обещал забрать и сохранить некоторые прекрасные исследования Залиде. Где-то в одной из сотен картонных коробок лежал ее шедевр, законченная рукопись, посвященная истории первых погружений. Рекс уже сузил круг поиска до 14 коробок. Шон собирался прошерстить их, найти главный труд Залиде и опубликовать под ее именем. После того, как Шон разобрал у себя дома те бумажные сокровища Рекса, которыми набил свой джип, он вернулся с плохими новостями. В ящиках хватало увлекательных сведений о кораблях и грузах, потерянных у мыса Кап-Вер, островов Флорида-Кис и в других местах, а также писем, написанных пионером глубоководных исследований и полученных от них ответов. Вдохновляющий материал. Но нужной рукописи не обнаружилось. «Ну и где же она, черт возьми?» – раздумывал Рекс. Пока Рекс недовольно бурчал, мысли Шона унеслись далеко в Карибское море. Будучи главным редактором журнала «RecWatch», он занимался сейчас подготовкой специального выпуска о пиратах. Капитан Кит, Черная Борода, их жизнь и времена. Рекс был ходячей энциклопедией, стоило попробовать. Шон направил беседу в новое русло. «Скажи-ка, Рекс, не думаю, чтобы ты ничего не знал о пиратах, не так ли?» Невинно спросил он. Мрачное лицо Рекса озарилось. Глаза сверкнули, а губы расплылись в озорной ухмылке. «Пираты? Еще бы! Жди здесь, не с места!» — скомандовал он. И исчез, отматывая назад годы, пока торопился вверх по лестнице. Несколько минут грохота и стука, и Рекс вернулся, сияющий, в пыли, зажимая подмышкой три толстые, выцветшие коричневые папки. «Вот, держи!» — сказал он. За томатным супом Рекс отломил кусок хлеба и начал излагать удивительную историю. Историю об открытиях, опасностях и странных сюрпризах, о которых никому не рассказывал долгих 32 года. В ветерный летний день 1978 года в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге Залиде Коуэн наткнулась на самый любопытный документ, который она когда-либо видела. А она повидала немало. Не так много языков могло поставить в тупик ее тренированный взгляд. Но строкам, которые лежали перед ней, это удалось. Проблема заключалась не в почерке, который был таким же четким, как и в день сочинения письма. Заголовок письма говорил сам за себя. Копия. Письмо от Эвери, пирата, от 27 декабря 1700 года. Примечание от автора. Национальный архив Шотландии, Эдинбург. Копия меморандума по пирату Эвери и копия его письма от 27 декабря 1700 года шифром, адресованная преподобному Джеймсу Ричардсону. Библиотека на Ориндж-стрит, церковь Святого Мартина в Полях, Лондон, с приложенной запиской о сундуках, наполненных сокровищами. Архив семейства Гамильтон-Брюс из Гранж-Хилл и Фолкленда. Конец примечания. Специалистка по истории мореплавания Залиде знала, что Генри Эвери, величайший пират Золотого века, исчез в 1696 году, и больше его никто не видел. Самая старая загадка в истории пиратства. Эвери – человек, который зажег фитиль и бросил бомбу, положившую начало золотому веку пиратства. Он стал врагом всего человечества, захватив самую богатую добычу во всех морях и сбежав с сокровищами правителя великих моголов, а затем растворился в воздухе. Но одно единственное письмо, лежавшее перед Залиде, меняло все. Если его содержание соответствовало действительности, значит пират был не просто жив и здоров спустя 4 года после исчезновения. Он сменил один тайный образ жизни на другой. Проблема, с которой столкнулась Залиде при чтении письма, заключалась в том, что в нем использовался шифр. Эвери отвечал на письмо, полученное им 10 декабря 1700 года, и подтверждал, что отправляется на задание. Он ждет указаний и вскоре отчитается. Эвери подписался псевдонимом Уайлест. В двух строках, написанных вдоль левой стороны первой страницы, указывалось, куда следует направлять ответ. Сообщение для меня оставляйте на почте в Фалмуте, прибрежный городок на полуострове Корнуолл. Самое диковинное из исторических писем было адресовано преподобному мистеру Джеймсу Ричардсону, библиотека на Ориндж-стрит, церковь Святого Мартина в Полях, Лондон. Человек, который сделал эту копию, добавил к завораживающим строкам письма Эвери список, некогда приложенный к оригиналу, перечень сверкающих сокровищ, которые король пиратов притащил домой в качестве своей доли богатств, захваченных на корабле падишаха великих моголов Ганг и Савай или Гансвей. Ганг и Савай означает огромное сокровище, и добыча превосходила всякое воображение. Сундук, полный рубинов, сапфиров, изумрудов, алмазов, а также ящик со 120 золотыми слитками. Все смешалось в голове Залиде, когда она в тот день выходила из архива. Для успокоения нервов ей потребовалось порядочное количество джина с тоником. Она ехала в Эдинбург в поисках исторических сведений о затонувшем шведском корабле «Звеча», которое они с Рексом отыскали у берегов Шотландии. Летом 1740 года это вооруженное торговое судно налетело на скалы между Аркнейскими островами и островом Фэр-Эйл, следуя из Бенгалии с грузом дерева, селитры, шелка и, как предполагалось, сокровищами на сумму 250 тысяч фунтов стерлингов. Залиде возвращалась домой в Лондон, не найдя информации о Звеча, зато обнаружив совершенно другие пыльные сокровища. В течение следующего десятилетия Рекс и Залиде, в свободное от исследования затонувших чудес время, гонялись за призраками. Они копались в архивах от Корнуэлла до Лондона. Старые карты подтвердили, что первая в столице публичная библиотека открылась на Ориндж-стрит в 1684 году, куда и адресовал письмо Эвери. Другие документы доказывали, что некий мистер Джеймс Ричардсон действительно являлся ее библиотекарем, а также директором созданной при ней грамматической школы архиепископа Теннисона. Рекс провел немало вечеров в попытках собрать воедино ускользающие кусочки головоломки. Он знал только одно. Генри Эвери, король пиратов, находился в полном здравии в декабре 1700 года. Похоже, он скрывался и использовал шифр. Библиотека на Ориндж-стрит в Лондоне, созданная доктором Томасом Теннисоном, будущим архиепископом Кентерберийским, существовала реально. Содержимое письма получило подтверждение. В 2020 году Рекс горел желанием отыскать правду, стоящую за письмом, так же сильно, как и в 1978 году. Ради себя, ради памяти скончавшейся Залиде, ради истории. Рекс сохранил результаты своих исследований, бесценные для него. Он хранил документы о короле пиратов более 40 лет. Пришло время передать это пыльное сокровище дальше. Теперь решение загадки легло на плечи Шона. В декабре 2020 года мир охватил локдаун. На планету обрушился ковид. В Англии запретили путешествия, отменили Рождество. Неважно. Шон Кингсли получил особенный подарок. Вместо семейной вечеринки, калорийной индейки и дурацких шуточек в хлопушках, он удалился в свой кабинет неподалеку от большого Виндзорского парка и начал изучать папки об Эвери, доверенные ему Рексом Коуэном. Примечание от переводчика. В Британии на Рождество принято готовить хлопушки в виде больших конфет, в которые вложены написанные на бумаге шутки. Конец примечания. Самое главное, является ли это удивительное письмо настоящим пиратским кладом или фальсификацией? Мошенники прошлого шли на все, чтобы подделать и продать документы, особенно когда дело касалось быстрого заработка на придумывании карт с кладами и их продажи витающим в облаках романтикам. Пыльные папки свидетельствовали, что период с 1978 по 1987 год Рекс и Залиде провели в недрах архивов. В итоге они убедились в подлинности письма. Шону казалось, что он балансирует между двумя чашами весов. Основное письмо имело все признаки подлинности. Обычный человек не умел пользоваться кодом. В подобные темные тайны посвящались лишь избранные. Однако перечень сокровищ, прикрепленный ко второму листу, выглядел чем-то вроде имитации Диснея. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. По мере того, как Шон продирался сквозь 10 лет исследований, изложенных ручкой и карандашом более 40 лет назад, скептицизм сменялся возбуждением. В британской библиотеке Рекс и Залиде откопали рукопись, подтверждающую, что Теннисон действительно давал деньги на школу на Ориндж-стрит, которой прилагалась прекрасная библиотека. Об этой библиотеке знали столь немногие, что ни один мошенник не додумался бы направить туда фальшивое письмо. Следующим вставал вопрос, как письмо оказалось в шотландском архиве, и загадка, кто и зачем сделал копию. В ходе переговоров Шона с Национальным архивом Шотландии выяснилось, что письмо входило в архив, охватывающий период с 1497 по 1897 год, который подарила шотландская семья Гамильтон-Брюс из Грейндж-Хилла и Фолкленда. Шон работал с фотокопией письма Эвери, которую Залиде сделала в 1978 году. При взгляде на оригинал на полях обнаружился водяной знак с надписью «Си Энсел», 1806. Итак, загадка, когда появилась копия письма, получила решение. Но кто ее сделал? Очевидным кандидатом, имевшим все причины скопировать письмо Эвери, был один из членов семьи Гамильтон Брюс. Джон Брюс, родившийся в 1745 году, занимал пост профессора логики в Эдинбурге с 1778 года и являлся одним из основателей Эдинбургского королевского общества. Коллеги шутили, что он испытывал радость только тогда, когда закапывался в старые бумаги. Брюс добился своего. Его назначили хранителем государственных документов Уайтхольского дворца, а с 1793 по 1817 год он занимал должность официального историка Ост-Индской компании. Даты копирования письма и работы мечты Брюса идеально совпадают. Брюс никогда не позволил бы себе обмануться, скопировать и бережно сохранить фальшивый документ. обладая доступом к скрытым архивным материалам, большую часть которых он держал в тайне, ученый вполне мог наткнуться на письмо Эвери. К тому же, профессор имел личную заинтересованность в вопросе о короле пиратов, поскольку являлся твердым сторонником оправдания монополии Англии и Ост-Индской компании в торговле с Индией. Он знал все о Генри Эвери и об ущербе, который тот нанес торговле между Востоком и Западом. В своих трехтомных аналах Ост-Индской компании Брюс сожалел, что, несмотря на самые усердные поиски, капитан Эвери до сих пор не обнаружен. Ученый из кожи вон лез, чтобы отыскать пирата, но потерпел неудачу. Все эти данные убедили Шона, как ранее Рекса с Зелиде, что письмо Эвери подлинное. Однако проблемы все равно оставались. Что делал Эвери в Корнуэле в декабре 1700 года? С кем он встречался? Почему он писал шифром? И что связывало архиепископа Теннисона и лондонского библиотекаря Джеймса Ричардсона, оказавшихся в центре тайной переписки? Чтобы разгадать эти загадки, Шону и Рексу пришлось отмотать время назад, во вторую половину 17 века, а затем по кирпичику выстроить экспертную картину, как рождалась легенда о короле пиратов, заворожившая мир.